В Европе. В Европе LVT нашли значительно меньшее применение, чем на Тихом океане. Главной причиной была значительно большая потребность в них на Тихоокеанском театре военных действий. К тому же многие не считали их необходимыми в условиях Европы. Тем не менее, и в Европе они приобрели интересный опыт. Некоторое количество плавающих транспортеров, полученных по программе Ленд-Лиза, британцы использовали при высадке в Италии в июле 1943 года. В ходе десанта в Нормандии машины LVT не применялись. Здесь не было проблемы рифов, и армия могла осуществить вторжение с помощью десантных катеров и барж. Хотя, по мнению некоторых историков, в ходе высадки бронированные гусеничные LVT оказались бы здесь эффективнее колесных дюков. В этой десантной операции, как известно, нашли применение другие плавающие танки типа DD – дюплекс-драйв с раздвижными кожухами плавучести и подъемными грибными винтами. Сравнительно большое количество LVT прибыло в Великобританию только в конце лета 1944 года. Всего американцы передали Великобритании 853 машины семейства LVT, включая 200 LVT-1, 100 LVT-2 и 503 LVT-4. Об LVT-1 «Аллигатор» в литературе пишут, что англичане получили их практически случайно. Использовали же их главным образом для обучения экипажей. А вот многие LVT-2 и LVT-4 придали 79-й бронетанковой дивизии, сформированной для испытаний и применения различных специальных машин. Обычные транспортеры LVT-2 британцы использовали под обозначением «Буффало». «Буффало» – «Буйвол». Бронированные LVT-A2 – «Буффало-2». LVT-4 – «Буффало-4». В октябре, начале ноября 1944 года машины LVT-2 и LVT-4 применяли в устье реки Шельды. Германские войска, удерживая острова в устье Шельды, перекрывали проход к Антверпену с моря, не давая возможности союзникам использовать этот порт. В операции канадских и британских частей, включая шотландцев и морскую пехоту, по захвату устья реки и были задействованы плавающие транспортеры 5-го штурмового полка королевских инженеров из состава 79-й бронетанковой дивизии. Всего 5-й штурмовой инженерный полк располагал 88 транспортерами LVT-4 и 12 LVT-2. Часть транспортеров имела бронирование. Вместе с плавающими автомобилями «Дюков» из состава 82-го штурмового эскадрона плавающие транспортеры LVT должны были доставить подразделение 9-й канадской пехотной бригады для обхода германских позиций вдоль канала Шельды. Отсутствие достаточно пологих участков для выхода на берег вынудило прибегнуть к импровизации. Войсковые мастерские изготовили деревянные рампы, крепившиеся впереди транспортеров. Уложив рампу на берег, транспортер должен был пройти по ней и оставить на месте для выхода следующих машин. В 2 часа ночи 8 октября подразделения десанта погрузились на лодки и плавающие транспортеры LVT. Транспортеры вошли в канал вслед за моторными лодками, которые провели их двум выбранным участкам высадки. Высадка прошла практически беспрепятственно, но сразу после нее британцы и канадцы встретили серьезное сопротивление. В последующие дни плавающие транспортеры и автомобили использовались для снабжения войск, ведущих бои. 10 октября 9-ю канадскую бригаду пришлось сменить 7-й пехотной бригадой. За 4 первых дня боев транспортеры LVT совершили несколько сотен рейсов для доставки личного состава и грузов снабжения. При этом потеряно было только 4 транспортера, только 2 от огня противника и 25 повреждено. Следующим шагом был захват островов Валхерен и Зойдбевеленд в том же устье Шельды. 25 октября на Зойдбевеленд высадили две бригады британской 52-й дивизии. Для этого задействовали 78 транспортеров ЛВТ 5-го штурмового инженерного полка и 96 ЛВТ 11-го королевского танкового полка. Кроме того, использовались 18 танков с комплектами плавучести DD, весьма солидные силы для одного островка. Первый эшелон начал движение к острову на транспортерах 2:45 ночи вслед за катером LCVP, играющим роль корабля управления. Совершил в темноте 9-мильный переход. Внезапность удалась вполне. На одном из участков ЛВТ не только беспрепятственно вышли на берег, но и прошли около 1,5 километра вглубь острова, прежде чем высадили десантников. На втором участке подразделения 156-й пехотной бригады при высадке попали под обстрел, не причинивший, впрочем, серьезного вреда. В следующие дни ЛВТ и автомобили «Дюкв» выполняли функции машин снабжения. 27 и 28 на остров переправилась 157-я пехотная бригада, чтобы помочь окончательно очистить его от германских подразделений. Более серьезное сопротивление ожидалось на хорошо укрепленном германцами острове Валхерен. В десант были назначены британская 155-я пехотная бригада и подразделение 4-й десантно-диверсионной бригады британской морской пехоты, дополненные группами бельгийских и норвежских командос, а также французской ротой. Штурмовые группы десанта на остров Валхерен, господствовавшие над устьем реки, высаживали в нескольких местах с запада и с юга, в том числе прямо в расположенный на острове порт Флиссинген. Для переброски десанта от 5-го штурмового инженерного полка и 11-го королевского танкового полка выделили 104 плавающих транспортера. Десант высаживался ночью и ранним утром 1 ноября. Действиям авиации союзников мешала густая облачность. Первыми на остров высадились разведывательные подразделения на катерах LCVP и командос на штурмовых лодках. Германские части быстро заняли позиции по тревоге, и подразделениям 155-й пехотной бригады, высаживавшимся с транспортеров, после преодоления минного поля и подводных заграждений пришлось встретить сильный, хорошо организованный огонь. Около 15% живой силы и техники сразу выбыло из строя. В 8:30 утра артиллерийскую поддержку десанту оказали корабли военно-морского флота, а также десантные суда, вооруженные реактивными установками и противотанковыми орудиями. Это позволило привести к молчанию береговые батареи и часть огневых точек и продолжить высадку. Освобождение Валхерена и основных подступов к Антверпену потребовало недели упорных боев. В ходе них транспортеры ЛВТ продолжали работу по доставке пополнений и грузов. В частности, 6 ноября 8 ЛВТ высадили в порт Флиссинген пехотные подразделения, что существенно помогло в окончательном захвате города. При этом два транспортера были подбиты при подходе к острову. Антверпен был окончательно освобожден и очищен от германских частей 28 ноября. Затем ЛВТ британской 79-й бронетанковой дивизии и 5-го штурмового инженерного полка применялись в Голландии. Здесь вместе с ними действовали и плавающие машины М-29С «Визель». К тому времени 79-я бронетанковая дивизия, самая крупная в британской армии, располагала 425 транспортерами ЛВТ, сведенными в 4 полка, равноценны американским батальонам плавающих транспортеров. В основном британцы использовали ЛВТ для переправы через водные преграды войск и различных грузов, среди которых были даже легкие БТР типа «Юниверсал». Часть плавающих транспортеров англичане переоборудовали в носители противотанковых скорострельных шестифунтовых пушек калибра 57 мм с расчетами. Это были именно носители, перевозившие пушки с расчетом и боекомплектом через водные преграды. Огонь с транспортеров пушки вести не могли. Британцы провели собственную модернизацию машины. В частности, они вооружили ее двумя автоматическими пушками «Пальстен» калибра 20 мм и двумя пулеметами М1919А4 калибра 7,62 мм с бронещитами. Вооруженные так транспортеры использовались, например, при форсировании Рейна. Несколько ЛВТ-4 британцы вооружили огнеметами, по два на машину. Такие самоходные огнеметы получили обозначение LVT-F и название Sea Serpent. Sea Serpent можно перевести как морская змея и как морской дьявол. Если американцы установили на огнеметном LVT-4 один огнемет на поворотном основании в кормовой части десантного отделения и два пулемета в передней, то британцы поступили наоборот. Sea Serpent нес в передней части десантного отделения две поворотные установки с бронспойтами огнеметной аппаратуры ОСП, оснащенные коробчатыми бронещитами. В задней части – пулеметную установку с круговым обстрелом. Дальность огнеметания достигала 75 метров. На нескольких ЛВТ установили приспособления для укладки гибкого дорожного покрытия – матов, для преодоления участков вязкого грунта. Специальные машины применялись во взаимодействии с линейными ЛВТ. Британцы пытались ставить на ЛВТ свои моникулярные ИК – приборы ночного видения МК-1Т – ТЭБИ, а также дымовые гранатометы. Окраска британских ЛВТ – обычно однотонная, традиционного для британской армии серо-зеленого цвета, иногда бронзового оттенка. Американцы в Европе изыскивали способы повысить грузоподъемность своих плавающих транспортеров. Так, в американском 309-м инженерном батальоне в феврале 1945 года изготовили специальную рампу, позволявшую загружать в ЛВТ-4, кроме противотанковой пушки, еще ее тягач «Виллис». Из-за ограниченной длины десантного грузового отделения либо пушку, либо тягач приходилось приподнимать на деревянных подставках и опирать на борта. Форсирование Рейна в марте 1945 года стало наиболее масштабной операцией, в которой ЛВТ использовались в Европе. Форсирование проводилось на широком фронте, и для переправы первого эшелона 21-я группа армий собрала все имеющие переправочные средства. Здесь нашли себе применение и штурмовые лодки, и катера, и танки DD с комплектами плавучести, и плавающие автомобили, танки и транспортеры. 23 марта с начала соединения 2-й британской с применением ЛВТ-4, а позднее 9-й американской, армии переправились через реку при очень незначительном сопротивлении со стороны германских войск. ЛВТ-4 перебрасывали через реку не только личный состав, но и тяжелое вооружение, инженерное имущество, технику, джипы «Виллис», легкие БТР «Юниверсал» и тому подобное. Захват 9-й армии исправных мостов через реку и быстрое наведение понтонных мостов оставили плавающим машинам типа ЛВТ вспомогательную роль. Тем не менее, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль не отказал себе в удовольствии попозировать перед фотографами вместе с британскими солдатами на ЛВТ-4, пересекшим Рейн. В феврале части американской 9-й армии использовали ЛВТ-2 и ЛВТ-4 также для переправы через реку Рур. 29 апреля 1945 года, за неделю до окончания войны, ЛВТ переправляли подразделения союзников через Эльбу. В Италии 9 апреля 1945 года 56-я дивизия 5-го корпуса 8-й британской армии использовала транспортеры ЛВТ-4 для форсирования частью сил озера Камакио. Озеро или лагуна близ города Камакио отделено косой от Адриатического моря с целью обхода фланга германской обороны. Это должно было способствовать наступлению британского 5-го корпуса вдоль коридора Бастия-Арджента, получившего название «Арджентская брешь». Для помощи британцам в этом форсировании американцы выделили армейский 755-й батальон плавающих танков, располагавший 119 машинами ЛВТ. В целом, действия плавающих транспортеров здесь оказались неудачны. Куда большее значение сыграл захват моста у Бастии. Зато плавающие транспортеры помогли британцам продвинуться через затопленные участки Арджентской бреши, через которую они смогли прорваться только 18 апреля. Любопытно, что в Италии британцы использовали для своих машин ЛВТ прозвище «Фентейл» – «Трубастый голубь». Как утверждают, это должно было запутать германскую разведку, уже знавшую об особенностях применения машин «Буффало». Эскадроны 79-й бронетанковой дивизии разделялись здесь по решаемым задачам. Один эскадрон использовал свои 16 машин ЛВТ-4 как носители 25-фунтовых 87,6 мм полевых орудий. Три эскадрона, имевшие по 38 машин ЛВТ, служили для транспортировки личного состава. Один для технического обеспечения, один как штабной. В Италии, в Перуджи, британцы выполнили установку на ЛВТ-4 противотанковой 40-миллиметровой пушки. Пушка с верхним станком своего штатного лафета крепилась на специальной раме, собранной в передней части десантного отделения. В той же Перуджи британцы в опытном порядке выполнили на основе бронированного ЛВТ-4 командно-штабную машину, укрыв десантное отделение брезентовой крышей и установив в нем дополнительные радиостанции и вспомогательный двигатель с электрогенератором. Несколько ЛВТ-4 они переделали в санитарно-эвакуационные машины с возможностью размещения раненых на носилках в 2-3 яруса. 24 апреля 1945 года соединение 8-й британской и 5-й американской армий на широком фронте переправились через реку По, применив при этом транспортеры ЛВТ-4, например, в составе американского 755-го танкового батальона. Однако применение армии США машин ЛВТ на Европейском театре военных действий не идет ни в какое сравнение с масштабами их применения на Тихом океане. Стоит отметить, что в Европе с ее развитой дорожной сетью машины ЛВТ предпочитали перебрасывать к месту применения с помощью автопоездов, таких как танковый транспортер М-26 Dragon Wagon. Ходовая часть ЛВТ и сама быстро изнашивалась на дорогах с твердым покрытием и портила полотно дороги. К тому же скорость и запас хода плавающих машин не позволяли надеяться, чтобы они поспевали за продвигавшимися по Европе войсками. Опыт применения машин серии ЛВТ на Тихоокеанском театре военных действий продемонстрировал важную роль плавающих транспортеров и танков в морских десантах. А в Европе значение плавающих транспортеров большой грузоподъемности для переправы войск через водные преграды.